Свободная пресса. Вечером в этот же день в холле гостиницы была пресс-конференция. Про переворот никто не спрашивал, вопросы были самые безобидные. «Как вам Мексика? Какие творческие планы?» Спрашивали Бондарчука и Скопцева, мы с Таланкиным никого не интересовали. А на следующий день утром, перед отлетом в Акапулько, Люся вручила нам газеты и стала переводить. На первой странице большой портрет Бондарчука и написано крупным шрифтом. «Бондарчук заявил, что везет на Кубу атомную бомбу». Ниже портрет Скопцева и заголовок. «Русская звезда приехала в Мексику делать аборт. Она знает, что в Мексике лучшие гинекологи». Дальше на маленькой фотографии мы с Таланкиным и подпись. Сопровождающие Бондарчука агенты КГБ Игорь Таланкин и испанец Хорхе Данелли, который делает вид, что не знает испанского языка. Тогда я разозлился. Вот мерзавцы. А теперь, когда у нас тоже свобода слова, понимаю, какими скромными и тактичными были те мексиканские журналисты.